Урок 13. Дрессировщики страха. Страхов много, а жизнь одна. Русская пословица. Страх неотделим от жизни. Все кругом таит опасность, и каждую секунду можно найти вполне правдоподобную причину для испуга. Другое дело, что мы с детства приучаемся бороться со страхом, а как иначе? В противном случае наше существование станет самой настоящей пыткой. Увы, отнюдь не каждому удается полностью справиться со своей боязнью, и тревога мучает таких людей неотступно. Человек не становится трусом сознательно. Просто в детстве он боялся отцовского ремня, став постарше очередной пары от строгого преподавателя, а когда пошел работать, опасался выговора резкого начальника. Поехал как-то с друзьями на пикник и испугался прыгать вместе со всеми в речку с невысокого моста, после чего вообще перестал ездить с друзьями куда-либо, боясь вновь потерять лицо. Дальше больше. Каждая новая тревога — дополнительный замок на прочной клетке страха. А жить в ней... Ох, как неуютно! Антон долго не мог заснуть, испытывая тревогу перед завтрашним днем. Часто просыпался, его сон был поверхностным, но с яркими сновидениями. Он то куда-то опаздывал, то не мог что-то найти, то откуда-то выйти, за ним кто-то гнался, хотел убить. Наутро, без аппетита, позавтракав, Антон собрался на работу. Погода была отличная, но тревожные мысли продолжали терзать его. Антон добирался на работу на машине, и уже несколько последних дней он стал замечать, что боится езды в автомобиле. За рулем появились несвойственные ему ранее напряжение, тревога, ощущение того, будто что-то он делает не так, что его может остановить гаишник. И гаишник остановил, словно прочитав мысли Антона. У нашего героя усилилось сердцебиение, встал ком в горле, хотя у него всего-навсего проверили документы, которые всегда были в порядке. Но на автомобиле проблемы Антона не заканчивались. У него появились и другие странности. Бывший весельчак и душа компании начал превращаться в отшельника, перестал шутить, радоваться жизни. Он стал ловить себя на мысли, что не хочет общаться с друзьями и коллегами, отчасти еще и потому, что самыми расхожими темами для него стали несчастья и проблемы. Его осанка и походка изменились. Проходя мимо зеркала, он как-то заметил, что теперь ходит, опустив плечи, наклонив голову и шаркая ногами. Сегодня Антону предстояло публичное выступление с отчетом. Он заранее весь покрылся потом, стал судорожно пересматривать бумаги, но собраться не мог. Страх и неуверенность накатывали волнами. Решил не выступать. Поручил подчиненному прочитать свой отчет перед начальством. Вспомнил, что нужно было позвонить знакомому, потребовать долг. Но звонить расхотелось, и он почувствовал одновременно стыд и тревогу. Сам себе сказал, мол, позвоню в конце недели, хотя уже 3 дня сидел без денег. Вернувшись домой после работы, Антон заметил, что стал с подозрением относиться к самым обычным житейским разговорам. Внезапные телефонные звонки пугали его, не хотелось ни с кем общаться. Он рано отправился спать, зная, что завтрашний день будет для него не менее мучительным. Страх способен проделывать с человеческой душой пренеприятнейшие вещи, например, размывать границы нашего социального «я». Уверенные в себе люди всегда четко знают, где их «я» соприкасается с социальной средой и как защитить свое личное пространство. Человек, боящийся, постоянно ощущает присутствие некой опасности и не может от нее укрыться. Он словно чужак в своей собственной стране, иностранец, который не может до конца понять, о чем говорят люди вокруг. Того, кто попал в клешни страха, можно сравнить с жертвой тяжелой болезни или сотрудником, уволенным в разгар повальной безработицы. Честно говоря, большинство людей – трусы. Просто они изо всех сил стремятся сохранить лицо. Кто-то прикрывается моральными принципами, мне, мол, воспитание не позволяет бросить копеечную работу в библиотеке и отправиться устраиваться в коммерческую фирму, я же представитель культуры. Кто-то кивает на соседа, вон Галя с Ваней тоже никогда за границу не ездили и живут себе припеваючи. Кто-то твердит о разумной осторожности, что я дурак ломать себе шею, прыгая в речку с такого высокого обрыва. Очень может быть, что и вы, дорогой читатель, точно такой же трус. Просто вы так привыкли к оправданиям, которые постоянно произносите, что позабыли истинную причину своих жизненных неудач. Из-за страха вы упустили и продолжаете упускать массу возможностей и в карьере, и в зарабатывании денег, и в любви. А ведь другие имеют куда больше, просто потому, что вовремя справились со своими страхами. Умирает старый горец. Одному сыну он подарил великолепного коня, другому — саблю, доставшуюся ему от прадеда, а третьему, самому любимому сыну, решил сделать самый дорогой подарок. Умирая, он сказал ему: «Я много прожил и понял в конце жизни главное. Того, чего я боялся, бояться не стоило. Помни об этом и ты».